Глава 10. Вэлин спит как убитый, но его дыхание выровнялось, а лоб все еще пылает. Я пытаюсь проникнуть в его сознание, но у меня это не выходит. Зато он распахивает глаза и резко садится. «Доброе утро!» Он сонно трёт глаза. «А ты чего уже не спишь?» Как ни в чем не бывало, спрашивает муж. Мямлю. «Ты не помнишь?» «Ты о чем? Я что-то обещал? Какое сегодня число?» Он оборачивается к тумбочке и хватает телефон. Быстро смотрит на экран и откидывает его. «Нет», — мотает головой. «Но если вдруг я провинился, могу загладить вину». Вэлин молниеносно нависает надо мной и целует. Игривое настроение мужа быстро расслабляет меня, и я смеюсь. Мало ли, по какой причине он крепко спал. Может, вымотался ночью? Все же мы еще молодожены и никак не можем насытиться друг другом. А мой сон? Просто сон. Я же только узнала, что беременна, как и то, что за мной охотятся. Вот все и сложилось в этот немыслимый бред. А красные глаза? Если мне будут так часто говорить про красные, то и я невольно начну все окрашивать именно в этот цвет. Ведь я не властна над своим подсознанием. «Мне нужно в универ», — шепчу я в губы супруга и слегка улыбаюсь, как бы извиняясь за отказ. «А тебе?» «На работу», — Вэлин улыбается в ответ. «Пусть Кира тебя отвезет и не отходит от тебя». «Как прикажете, босс?» Усмехаюсь и осторожно выбираюсь из постели. Прыгаю прямиком в душ. На самом деле настроение у меня сейчас вовсе не для исполнения супружеских обязанностей. Все мысли остались во сне. Был ли это сон, пророчество или плод моей бурной фантазии, я не знаю, но меня определенно это тревожит. Вдоволь намывшись в теплой воде, выхожу и протираю запотевшее зеркало ладонью. На секунду мне кажется, что мои глаза становятся ярче, и тут же я улыбаюсь. «Ты там?» — шепчу, касаясь ладони живота. Ответа, конечно, нет, но скоро я смогу на самом деле ощутить, как мой малыш двигается внутри. Интересно, каково это? «У тебя все хорошо», — раздается легкий стук в дверь. «Уже выхожу!» — улыбаюсь и накидываю халат. Выхожу из ванной, а муж разглядывает меня так, будто и не видел никогда до этого. «Что?» Не выдерживая его пристального взгляда. «Тебе очень идет беременность. Только узнала, а уже вся светишься. И это я не образно». «Да прям», — отмахиваюсь. «А Кире обязательно ехать со мной? Ты же сам сказал, что в городе...» «Обязательно». Резко становится серьезным Вэлин и целует меня в нос. «Она уже ждет внизу». «Откуда ты знаешь?» — изгибаю одну бровь. Но вместо ответа муж лишь указывает пальцем на свое ухо. «Ну да, слышит». Что за глупые вопросы я задаю? Кира, одетая в строгий костюм, вместо вчерашнего прикида, сидит за кухонным столом и пьет кофе. Его аромат дурманит. Я тоже хочу, но потом задумываюсь, а можно ли кофе беременным? Кажется, мне стоит съездить на консультацию к Юлии Олеговне. Может, она и не видит малыша, но я точно знаю, что он есть. А потом я научусь осознанно прятать и открывать его, чтобы можно было делать анализы. Теперь добавляется еще одно дело — позвонить Софье Игоревне. «Как много Софьи в моей жизни!» — усмехаюсь про себя, а вслух говорю. «Доброе утро!» — демонстративно осматриваю Киру и слегка улыбаюсь. Где-то глубоко внутри ёкает, что я слишком груба с ней. Но я чувствую себя вправе указывать ей, как она должна выглядеть, раз уж ее задача — охранять меня. Да и после того, как почти все ограничения моей истинности были сняты, я сама, как волчица, защищаю свою территорию. И уж простите, но мой муж — только мой. Оторву голову любой, которая решит на него покуситься. Я помню то чувство, вспыхнувшее во мне, когда я чуть не напала на врача. Вэлин, конечно, свел все на нет, но я уверена, что внутри меня скрыт огромный потенциал. Да и Гару это подтверждает. После завтрака поедем в институт, бросаю я, садясь напротив Киры. Она кивает и даже выдавливает улыбку. «Да, госпожа». Странно слышать это обращение к себе, но в целом можно привыкнуть. Вэлин спускается тоже после душа, по привычке обернутый лишь полотенцем. Изгибаю одну бровь и пристально смотрю на него. Мне даже в мысли проникать не требуется. Муж быстро понимает, что означает мое недовольное выражение лица, и уже через несколько минут спускается полностью одетый. Все хорошо. Он целует меня и поправляет ворот рубашки. Разумеется. Натягиваю улыбку и помогаю ему. Задохнуться хочется от пристального внимания Киры. Мне кажется, я затылком ощущаю ее взгляд. Сверлит так, будто дыру во мне сделать хочет. А может, я все это выдумываю? В конце концов, я же толком ничего о ней не знаю. Надо бы пообщаться. Провожаю Вэлина на работу, а сама собираюсь в институт. У меня много дел. Надо подать заявление на перевод, узнать, какие экзамены сдать дополнительно и появиться на лекциях. Все-таки я пропустила из-за всех этих событий немало. Садимся в машину. Кира быстро выезжает на дорогу, а я решаю завести с ней разговор. «И как давно ты знаешь Вэлина?» Спрашиваю я, но ответ услышать боюсь. «А что, если она его бывшая? Но он же не сумасшедший, чтобы бывшую ставить следить за нынешней. Вот прямо сейчас внезапно осознаю, что я ничегошеньки не знаю о человеке, за которого вышла замуж, а я уже жду от него ребенка. Но и это не самое страшное. Он же волк, черт возьми!» «Чуть больше года», — пожимает плечами Кира. «Он спас нас с братом на охоте. Димка не смог превратиться обратно, а парочка людей с винтовками решили, что напали на след крупного зверя». Ее голос слегка дрожит. Думаю, ей не так-то просто об этом рассказывать. Она, получается, чуть брата не лишилась. «И как он помог?» «Увел охотников подальше от нас, вызвал огонь на себя, а потом оплатил лечение в клинике, чтобы брату помогли». «Вот как? И помогли?» «Что-то перспектива с неконтролирующим себя оборотнем жить бок о бок не хочется. Мне хватает одного, который в любой момент ночью может обернуться и сломать кровать». «Да, все у него хорошо. С тех пор мы с Димкой работаем на господина Волка». «То есть вы в его стае?» «Можно и так сказать». Кира бросает на меня изучающий взгляд. «Ну да, я мало знаю о муже, но вида не подаю. Пусть думает, что я просто о них с Дмитрием не знаю ничего. Смотрю в окно и уже вижу универ. Ура! Конец неловкого разговора. Я сама схожу. Решаю сбежать от охранницы». «Простите, но был приказ?» Стискиваю зубы, но киваю. «Пленница в собственном доме и даже на учебе. Дожила». Первым делом поднимаюсь в деканат и улаживаю все дела там. Затем звоню Соне, в надежде, что мы пересечемся на лекциях. Хоть какая-то отдушина и связь с реальным и таким обычным миром. Мне очень не хватало подруги. Редкие звонки и болтовня ни о чем поддерживали меня, пока мы жили в ведьминской деревне. Но теперь я хочу увидеть подругу лично. Хочу обнять ее и поделиться радостными новостями. Все-таки я стану матерью. Мурашки пробегают по коже лишь от одной мысли об этом, но Соня не отвечает. Пытаюсь дозвониться ей до самого начала лекции, но, увы, не выходит. Захожу в аудиторию и сажусь где-то посередине, чтобы было и преподавателя слышно, и чтобы не особо попадаться ему на глаза. Меня и так напрягает, что Кира усаживается рядом со мной. Аудитория гудит как улей, и на меня не особо обращают внимание, но мне все равно некомфортно. Преподаватель бубнит что-то, а я пытаюсь сосредоточиться на занятиях, но выходит отвратительно. Все мои мысли о том, что за мной охотятся, все обыденные дела теперь теряют всякий смысл. Если завтра я смогу не выжить, зачем ходить на пары? Что даст диплом, если в какой-то день мне придется уехать в глухую деревню с мужем-оборотнем и жить там, в стае волков? В прямом смысле. «Николаева, вы согласны?» Я вздрагиваю. Ладони горят, даже ногти и те будто становятся длиннее, как если бы я ощущала их рост. «Что, простите?» Бормочу, замечая, как одногруппник с соседней парты пристально смотрит на меня. Его глаза мелькают желтым, как у Киры в моменты опасности. «В следующий раз будьте внимательны», — фыркает преподаватель. «Обязательно», — думаю. «Как только я перестану быть в смертельной опасности, так и займусь учебой». Царапаю парту ногтем так, словно это волчий коготь, оставив белую полосу. Вжимаюсь в стул, но, взглянув вниз, вижу обычные ногти. Одногруппник ухмыляется, будто знает что-то, чего не знаю я. Кривлюсь, глядя на него. Ладно, Кира, но Вэлин перегибает, отправляя за мной еще и скрытую охрану. Если эти оборотни так и продолжат свои глаза показывать, то я быстро смогу их вычислить. Как только вернусь домой, предъявлю мужу. Это уже перебор. «Куда теперь, госпожа?» — спрашивает Кира, как только заканчивается пара. «Домой», — приказываю Кире. «Но по дороге надо в общагу заскочить. Я должна выяснить, что с моей подругой». Возвращаясь в машину, я ловлю запах каких-то трав, больше похожий на запах хвойного леса. Кира резко тормозит. Ее взгляд словно сканирует пространство, а глаза сияют золотистым. «Все в порядке?» — спрашиваю я, сжимая сумку так, что костяшки белеют. «Нет», — шепчет она, указывая на машину. «Но будет. Надо срочно ехать. Неужели меня уже нашли?» Прыгаю в салон, Кира следом. Машина стартует с места, оставляя за собой шлейф пыли. Сердце начинает заходиться. Мне сейчас до ужаса хочется вернуть свои способности бить током всех, кто пытается ко мне подойти. Даже пытаюсь это сделать, попутно поглядываю в окно. А вдруг я увижу что-то необычное? Но нет, все как обычно. Но щемящее чувство в груди лишь нарастает. Инстинктивно хватаюсь за живот. Нет ничего важнее, чем защитить моего малыша. Я сделаю все, чтобы наш с Вэлином сын не пострадал. Я еще не знаю, как именно, но знаю, что он поможет нам стать сильнее. Я в это верю всем сердцем.